Когда сухогруз пришвартовался в Форт-Рейгане, мои развеселые компаньоны выперлись из низов на палубу. Все шумные, довольные, красномордые. Приятно пахнут вискариком. Разительный контраст с моей унылой зеленой рожей. Договорились сегодня заселиться, а все поиски начинать завтра с утра. Отдал им сумку, а сам потопал прямиком в бар. Как только организм перестал качаться, он вспомнил, что замерз и хочет жрать. Если срочно не накатить и не закусить, до завтра не доживу. Бар как бар. Небольшой, предсказуемо в морскую тематику отделан. Сети на стенах, штурвалы, картинки с рыбами. Уютненько. Сел за стойку, попросил виски и поесть. Высосал стопку одинокой звезды. Гадость, конечно, но зато тепло. Бармен, седой крепкий старикан, принес миску рыбного супа, ломоть хлеба и набулькал еще вискаря, под дичь. «Замерз?» «Ага, целый день на палубе простоял, а ветерок свежий». «Укачивает?» «Укачивает. Наверху нормально, а внизу беда просто». «Знакомая история. Хочешь совет?» «Если поможет, очень хочу». «Когда укачивает, не пытайся ложиться. Займись лучше чем-нибудь полезным, тогда забываешь про качку». «Спасибо, попробую». «А чего тебя сюда понесло-то, если организм море не любит?» «Организм любит деньги, а деньги платит босс. Скажет плыть – плыву, скажет лететь – лечу». «Да, с боссом не поспоришь». «Старикан затеял где-то здесь построить дом, вот приехали место искать. Я не один, нас команда целая, просто они еще на корабле накидались, попозже подойдут». «Да вроде места-то у нас диковатые, богатеи предпочитают на Нью-Хэв и не селиться». «У вас тут какие-то полезные старикам моллюски водятся. Вот он и собрался их жрать остаток жизни. Как по мне, глупость несусветная, но он босс. Он деньги платит, мы делаем». Бармен молча пожал плечами, забрал у меня пустую миску и снова наполнил стопку. Организм еще не чувствовал себя абсолютно довольным, но страдать перестал. Тепло и сытно, что еще надо? «Рыба с картошкой будет минут через пять. Салат хочешь?» Я кивнул. «А кто в ваших краях занимается учетом земель?» «В муниципалитете есть человек. Они работают обычно с утра и до обеда. Зайдешь, спросишь. Здесь частных земель немного. Мало кто польстился на эти камни». «А как в ваших краях с транспортом?» «Морем обычно добираются. У местных свои лодки. Завтра спроси в порту. Они найдут кого-нибудь, кто довезет. Обычно Криксби этим занимался, но его что-то не видать последние дни». «А машин нет? Не все любят путешествовать морем». Я грустно усмехнулся. «Дорог толком нет, поэтому и машин нет. Разве что пара вездеходов. У нас через остров только пешком. Все грузы морем». «А как же автобус? Я на корабле слышал, что совсем недавно сюда привезли целый автобус». «Это старый Донован с Янки насвистел. Ты его слушай больше. Известный балабол. Не автобус это был, а самый обычный Шеви Вен, шоссейная пузатерка, даже без полного привода. Удивительно бессмысленная в наших условиях вещь». «Так и стоит без дела?» «Нет. Третьего дня подхвалился, что купил его за четверть цены, погрузил к себе на пулю и увез на материк». «Ну что, первая половина головоломки сложилась. Флагманский кораблик капитана Патрика Утула называется «Серебряная пуля». И он сейчас везет куда-то отжатый у фоксовских ребят фургон сотовой прослушки. Штука, конечно, редкая и дорогая, но кому он нужен на новой земле? Логично. Отвезет куда-нибудь в более освоенное место и там продаст. Туда, где дороги, асфальт и все такое прочее. У вас же тут где-то есть города? Есть, как-нибудь. Тот же Форт Вашингтон на острове Колумбия уже центр цивилизации по сравнению с нашей дырой. Ну а на материке, даже по меркам Старого Света, солидные города. Нью-Рино, например, там за сотню тысяч только постоянного населения, да еще приезжих столько же. Угу, а еще там власть у мафиозных кланов, и они с удовольствием купят железку для контроля чужих переговоров. И в отличие от государственных структур, вроде Ордена или руководства ПРА, заплатят за нее приличные деньги, а не просто отожмут участника запретное спецсредство. Так что маршрут пиратского капитана можно предсказать с неплохой вероятностью. Хотя он мужик хитрый, может и для каких-то своих пиратских целей машинку припрятать до поры. Одно радует. Для нормальной работы с этой техникой в любом случае не обойтись без спецов. Так что привлеченным отставным ФЭДом... ФЭД – это жаргонное прозвище сотрудников ФБР, примерно как коп у полицейских. Пока ничего не грозит. А вот остальным охотникам на Утула могло и не повезти. Узнать бы, куда они делись. Но расспрашивать в лоб не вариант, это сразу поломает нашу красивую легенду. Так, под болтовню и виски прошло минут 40. А потом начали подтягиваться наши. Сперва Сэм с Щетом, потом Димка. Юрист по недвижимости на ужин не пошел. Ну а мы взяли бутыль вискаря, сели за столик и предались первой радости командированного. Зал постепенно заполнялся. К вечеру и вовсе живая музыка организовалась в виде волосатика с гитарой, который то затягивал протяжные морские баллады, то вдарял по кантри, блюзам и прочим рок-н-роллам. Ему подпевала слегка одетая девица без голоса, зато с декольте до пояса, откуда рвались наружу, внушительные верхние 100, а то и все 120. Заполнивших зал мужиков такая пропорция аудио и видео вполне устраивала. Шныряли между столиков некие мутные личности, в полголоса предлагавшие разные виды отдыха для достойных джентльменов. У стойки сидели средней потасканности девицы, из-под ресниц бросающие на проходящих мужиков взгляды, проникающие в самую глубину бумажника. Обычный портовый кабак, таких тысячи и в том, и в этом мире. Запах жареной рыбы, разгоряченных тел, алкоголя пролитого и алкоголя выпитого. «У джентльменов не найдется стаканчика виски для старого моряка?» Подошедший к нам старикан был чист и опрятен, хотя глаза и нос демонстрировали все признаки давней дружбы с зеленым змеем. «Моряк, говоришь? Какой самый верхний парус на первой мачте фрегата?» «Ну ты спросил. Я, конечно, старый, но все-таки мало, уже 150 лет. Поэтому про паруса кого другого спрашивай. А вот про дизеля могу и рассказать». И старикам выдал длинную матерную тираду, где различные морские, технические и анатомические термины сплетались в мудреную гирлянду на мощном непристойном основании. Я махнул официантке, чтобы принесла еще стопку. Разлил на пятерых. «Держи, дед, заслужил». Старикан с достоинством выцедил вискарь, поставил стопку на стол. 40 лет мотористом проработал. Если интересуетесь, много интересного могу рассказать. Вот были мы однажды на Суматре...» «Мы интересуемся вашим островом. Что здесь где, кто есть кто и какие дела творятся. Расскажете?» «Расскажу. Готовьте виски». И заговорил, каждые 10 минут умолкая и задумчиво глядя на свою пустую стопку. Дожидался налива, чинно выпивал и продолжал говорить. По его рассказу получалось, что Манхэттену по большей части не везло. Не повезло с рельефом, не повезло с расположением относительно материка, не повезло с выбором места под столицу АСШ. Зато повезло с морем. Вокруг острова водилось такое количество разнообразной рыбы и морских гадов, что ничем, кроме рыболовства, местные отродясь не занимались. Просто смысла не было. Море кормило щедро. Оттого и освоено только побережье, оттого и все дороги по воде. «И что, все ваши только рыбу ловят?» «Не только, конечно. Есть и просто моряки. На многих штатовских кораблях наши экипажи». «Как здесь у вас? Пираты пошаливают?» «Бывает, конечно. Многие не брезгуют морским криминалом. Контрабанда, незаконный лов, рэкет. Опять же, все вооружены. Суд далеко, а пушка близко. Закон море, судья акула». «Как страшно жить». «Если ты не везешь полный трюм золота... и не лезешь в чужие дела, на тебя никто и не посмотрит, скорее всего. Максимум каких-то денег возьмут. Как говорится, рынок давно поделен. Все пароходные компании и частные перевозчики обычно платят за крышу и горе не знают. А вот если появляется кто-то новый и начинает ломать устоявшиеся расклады, тут-то и начинают говорить пушки и литься кровь». «Да, старикану надо не выпивку в барах конючить, а стихи сочинять с таким-то талантом». «А кто в ваших краях частным извозом промышляет? Кого можно нанять, чтобы остров осмотреть?» «Обычно Криксби приезжих катал, но что-то его не видно. Как третьего дня утром повез этих бритых мордоворотов, так и не возвращался еще. Такое случается, могли в Нью-Портленде или в маленьком Норфолке остановиться. Мало ли какие дела у людей. Вот только вам придется кого-нибудь другого нанимать». «А кого можно нанять, чтобы был лихой таксист не хуже Криксби?» «Тормоз Криксби, лихой таксист, не смеши меня, парень. Этот тип вечно солярку экономит, небось никогда быстрее 10 узлов и не ходил. Любой будет лучше его, просто все нормальные люди делом заняты, а этот обормот вечно легких денег ищет». Совместными усилиями литражка вискаря вскоре подошла к логическому завершению. Старикам было не прочь выпить еще, да и Димка, в кои-то веки выпавший из-под надзора жены, настаивал на продолжении банкета. Но большинством голосов мы решили завершить мероприятие. Завтра работу работать, а на больную голову можно такого наворотить. Поблагодарили старого моториста и разбрелись по номерам. Перед сном заглянул к Чету с Сэмом. Поговорил с барменом. Патрика Утула здесь прекрасно знают. У местных он считается честным перевозчиком, но крепким парнем, который может за себя постоять. Живет на восточном берегу, там же базируются и его корабли. Раз в несколько дней на катере появляется здесь, в форте Рейган. Позапозавчера утром тоже заезжал ненадолго. Сразу после этого Фокс со своими мордоворотами нанял тормоза Криксби и отправился на его кораблике вдоль восточного побережья. В середине того же дня наш замечательный капитан Утул возвращается в Форт Рейган уже на серебряной пуле. Грузит туда машину радиоперехвата вместе с двумя операторами и отбывает в неизвестном направлении. Что-то мне кажется, что Фокс и Утул где-то встретились в этот день, и Фоксу повезло меньше. Учитывая неторопливость Криксби, вряд ли эта встреча случилась дальше 30 миль отсюда. Идеи? Патрика здесь точно нет. И вряд ли он появится, пока не продаст или не спрячет ФБРовскую машину. Я сейчас отправлю Марлоу информацию, чтобы он организовал поиск. А нам предлагаю завтра попробовать узнать что-то про Фокса и его людей. Наймем в порту лодку и пройдем вдоль берега. Кто-то мог что-нибудь видеть или слышать. А заодно поищем домик для миллионера. Надо же роль отрабатывать.